На утро нарисовался Гусев. Радостный, как 3 рубля нашел. Он хлопнул на кровать пакет с формой и велел одеваться. Шедший за ним боец поставил сапоги возле кровати и удалился. Разорвав бечевку, я прикинул робу на себя. Вроде подходит. Гусев, видя мои сомнения, уверил, что будет в самый раз. Надел на себя. Действительно, все впору. Гимнастерка была без петлиц. На пилотке шел малиновый кант, но особенно меня вырубили галифе синего цвета. Это что, для маскировки? В траве меньше видно. Или чтоб в толпе гомиков не выделяться. Но я оставил сомнения при себе, что поделать, если сейчас такая форма одежды существует. И, намотав портянки, надел сапоги. Затянул ремень, собирая складки сзади. Гусев отобрительно кивнул и жестом предложил выдвигаться. Сам, кстати, в фуражке рассекает, а мне пилотку подсунул. Правда, фура у него тоже с околышком малиновым. Это ж какой род войск. Явно не летчики, у тех синий. И тут я вспомнил. Следак, что меня допрашивал, в такой же фуражке был. Получается, что Гусев, ну и я теперь, соответственно, из НКВД. Пока соображал, мы вышли из госпиталя и сели в машину. До места ехали почти час. В эмке с крохотными стеклами. Блин, обзор был только чуть лучше, чем в немецком БТРе. Когда прикатили, Серега начал показывать свое хозяйство. Хозяйство было крохотным и располагалось в 2 маленьких домиках. В одном обитались радисты и полковник с Гусевым, в другом – водители и бойцы охраны. Гусев сказал, что жить буду в его домике, койку для меня уже поставили. Так как полковник куда-то укатил, мы прошлись по поселку. В нем было 4 домов, и помимо нас располагались саперы и банно-прачечный отряд. Но они располагались в здании школы. Я, как о банных прачках узнал, тут же воспылал. Майор же моментом охладил мою прыть, сказав, что все бойцы в нем мужского полу. Обломс. Потом пообедали, и тут вернулся полковник. Серега мне еще раньше сказал, что звать его Калычев Иван Петрович. А вот чем они занимаются, так и не ответил конспиратор хренов. Дескать, полковник все сам расскажет. Вот полковник и начал рассказывать. Точнее, опять спрашивать. Для начала, оглядев затянутую ремнями фигуру, он сказал, что теперь я на человека стал похож, после чего приказал следовать за ним. Расположившись в комнате по соседству с радистами, Иван Петрович начал. «Вот тебе документ на первое время, пока личность твою не выясним». И протянул книжечку, в которой говорилось, что Найденов Иван Илья Иванович является вольнонаемным сотрудником НКВД. Классные тогда документы были. Даже без фотографии. Только вот что за импровизация с фамилией, я так и спросил. «А чего ты хотел? Гусев тебя нашел. Вот пока с такой фамилией походишь, до выяснения. Хотя все может оказаться хуже, чем ожидалось. Централизованный архив в Москве только начали собирать. Многие из округов туда даже копии личных дел еще не отправляли. К примеру, если бы ты был приписан к Западному особому военному округу, то там при эвакуации многие документы просто уничтожали. Также и с ПрибВО. Так что живи пока Найденовым». А в основном он беседовал на предмет выяснения моих способностей. Очень его заинтересовал способ минирования гранатами. Вот и хотел узнать, что еще такого интересного я могу? «Ну, знаю, как из 2 гранат хитрую растяжку сделать. Если на ней проволоку просто перерезать, то она все равно ухнет». Или как из гранаты и стакана ловушку соорудить. Как при помощи дощечки с зарубками ночью из пулемета стрелять по целям. Как машину с помощью прищепки и сахара заминировать, чтоб не сразу взорвалась, а только через некоторое время. Да, наверное, много интересного могу, ну только не все помню. Пока я рассказывал, полковник кивал, а потом потребовал все это показать. Вышли во двор, и я показал. Ведь элементарные вещи... А я про такое даже и не слышал. Тебе вот в фамилию Хитров надо бы вписать. Или Лисов. Я аж подпрыгнул. И сказал, что Лисов мне нравится гораздо больше, чем Найденов. Полковник посмеялся и пообещал, если пройду испытательный срок, выписать документы на Лисова. Мы пошли обратно в дом, а я все не мог успокоиться. Надо же, знатоки человеков. Даже фамилию со 2-го раза угадать умудрились. Да... Иван Петрович явно заслуживает уважения своей проницательностью. Опять расселись за столом. Наконец Калычев начал говорить, чем будем заниматься. Немцы практически вышли к Днепру. Появилась опасность окружения. За нами Могилев, и там сосредоточена большая группа наших войск. Но у противника очень много танков. В вашу задачу будет входить уничтожение всех более или менее крупных мостов, по которым они могут подтянуть эти танки для захвата города. Зараза! А в сводках говорят, что танки у немцев деревянные, по ним бы эти деревянные прошли. Иван Петрович в раздражении отдернул гимнастерку и продолжил. Также, если получится, по возможности уничтожать их рембазы. Ну, разумеется, действовать будет не одна ваша группа, а нашу зону ответственности покажу позже. Полковник передохнул и, повернувшись к Гусеву, сказал. Понимаю. Делом ты будешь заниматься не совсем по профилю. Когда сюда ехали, задача стояла совершенно другая. Но обстановка, сам видишь. И из-за этого возможного окружения каждый спец на счету. Сергей кивнул. Я, чтоб не молчать, с умным видом спросил. А немецкие колонны атаковать не надо? Командир весело посмотрел на меня и хмыкнул. А че их атаковать? Потерь больших не нанесете, тем более если танковой колонне, а вашу группу засекут и уничтожат. Тут влез Гусев. Сколько человек будет в группе? Ну, 6-8 бойцов. Рацию в этот раз не дам. Пойдете дня на 3. Ну и разнюхаете заодно, что там к чему. Тут опять я взял слово. Уж если так лопухнулся с колоннами, надо было спасать авторитет. Да и танковую колонну можно хорошо прищутить. Людей вот только мало. Много ракет не утащим. Полковник вопросительно поднял брови, и я продолжил. Если взять РС самолетные и расставить, замаскировав вдоль дороги метрах в 30-40, то они очень хорошо танки прорядят. Рассеивание на таком расстоянии можно и не учитывать. Направляющими к ним положить листы шифера и запускать по проводу издалека. Иван Петрович расцвел в улыбке. От избытка чувств он даже хлопнул кулаком по столу. «О, а говоришь, больше ничего интересного не помнишь. Для вас это, конечно, не пойдет, а вот в войска твою идею передам сегодня же. РС у нас хватает, вот только авиации практически нет». Он на секунду помрачнел, но после сначала стиснул мне плечи и потом, отступив на шаг, сказал «От имени командования объявляю вам благодарность». Я чуть было не ляпнул «Служу России», но вовремя поймал себя за язык. «Служу трудовому народу!» Полковник, окинув одобрительным взглядом, сказал Гусеву «Вот, память потерял, а как отвечать, на уровне инстинкта вбито. Сразу видно, наш человек. Ну, давайте, собирайтесь». Завтра вечером выходите. И еще, Гусев, все эти взрывы мостов – задача попутная. А в основном ты мне узнай, какие силы у немцев здесь и здесь сосредотачиваются. Он ткнул пальцем в точки на карте. А то армейцы, если и притащат кого, так это максимум фельдфебеля, который только о своей роте и может сказать. Товарищ полковник, так мне что, майоров с полковниками искать? И где я их ловить буду? Гусев состроил жалобную морду, но на Калычева это не подействовало. «Да хоть генералов! Я не обижусь. С тобой вон Илья идет, а он везунчик. Самого члена военного совета у немцев отбить умудрился». И уже, глядя в окно, добавил вполголоса: «А везенье нам сейчас, ох, как нужно!»